Кризис семьи. Мировоззренческий кризис был главным в серии переломов, которые потрясли Августина. Главным, но не единственным. Став настоящим христианином и посвятив себя Христу полностью и без остатка, Августин понял, что новые отношения к Богу и к жизни должны неизбежно изменить и его отношение к семье. А семейная, или как в современном мире любят говорить, личная жизнь Августина складывалась очень сложно. Это была жизнь кризисов и потрясений. Первым семейным кризисом стал кризис его отношений с матерью, Моникой. Моника с юных лет была искренней и чистосердечной христианкой. Ее родители были христиане, но как случилось, что Моника была обручена и вышла замуж за язычника Патриция, до сих пор не ясно. Браки между христианами и язычниками в ранней церкви не поощрялись. Служители церкви хорошо понимали, что счастливый брак невозможен без духовного единства. И если между мужем и женой нет взаимопонимания по религиозным вопросам, то их отчужденность будет увеличиваться, а узы любви ослабевать. Но неодобрение смешанных браков не переходило в категорический запрет. Церковь не брала на себя ответственность запретить девице, достигшей брачного возраста, вступление в брак не с членом церкви. Конечно, все понимали, что такой брак рискован в духовном отношении, что жена-христианка может превратиться в жену-язычницу, угождая мужу более, чем Господу. Но христианское собрание того времени умело уважать личное волеизъявление и полагалось на Господа, который силен был явить чудо обращения мужа-язычника через жену. Августин вспоминает, что мать его, войдя в брачный возраст, вручена была мужу, служила ему как господину и старалась приобрести его для тебя, Господи. Нельзя сказать, что Патриций был терпим к религиозным чувствам жены. Он скорее был равнодушным к ним. Ему просто не было дела до веры и до религии. И хотя он уважал и любил свою жену, вольности в обращении с другими женщинами и супружеские измены были нередки для него. Конечно, каждая измена была сильным оскорблением для Моники, но Августин с удивлением пишет, что она спокойно переносила все его измены, никогда по этому поводу не было у нее с мужем ссор. Она ожидала, что ты умилосердишься над ним, и, поверив в тебя, он станет целомудрен. А кроме того, был он человек чрезвычайной доброты и неистовой гневливости. И она знала, что не надо противоречить разгневанному мужу не только делом, но даже словом. Когда же она видела, что он отбушевался и успокоился, она объясняла ему свой поступок. Бывало ведь, что он кипятился без толку. Как удавалось Монике смиряться и сносить супружеские измены и незаслуженные скандалы, оставаясь любящей и достойной супругой? Она никогда не увещевала мужа и не отворачивалась от него во время загулов, но пыталась воздействовать на него в тех ситуациях, в которых женщина имеет превосходство, когда проявляется их взаимная любовь. Возможно, она часто вспоминала слова апостола Павла из его первого послания к Коринфянам. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Надежда на спасение Патриция была, очевидно, тем стержнем, который позволял Монике устоять в семейных бурях. Она на практике испытала действенность слова апостола Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Августин, вспоминая жизнь родителей, писал: «У многих женщин, мужья которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображены синяками от пощечин. В дружеской беседе обвиняли они своих мужей, а она их язык. Будто в шутку давала она им серьезный совет. С той минуты, как они услышали чтение брачного контракта, должны они считать его документом, превратившим их в служанок, пометуя о своем положении, не должны они заноситься перед своими господами. Зная, с каким лютым мужем приходится ей жить, они удивлялись. Неслыхано и невидано было, чтобы патриций побил жену, или чтобы они повздорили и хоть на один день рассорились. Как невыносимо трудно исполнить этот шуточный, но вполне серьезный по смыслу совет женам 21 века. Современное общество воспитывает в каждом человеке гордость и самопревозношение, и особенно яростным атакам сатаны подвержены женщины. Если христианство превозносит смирение и покорность друг другу и показывает на кротость как на единственный путь к победе, то мир учит противостоянию и ответу ударом на удар. В основе мирского отношения лежит два тезиса. Один из них можно сформулировать так: «А я тоже человек, я ничем не хуже его и имею такие же права». Второй заключается в идее: «Только сила может остановить силу, и если я буду все терпеть и сносить, то он еще больше распоясается». При внешней истинности оба эти тезиса абсолютно антихристианские и поэтому никогда не приводят к хорошему результату. Кто следует этим принципам, тот в конечном счете разрушает свою семью. Христос показал новый путь победы, когда смирение становится более грозной силой, чем насилие. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», — учит апостол Петр. Когда жена-христианка повинуется своему мужу, она не просто следует мудрости врача-психолога, знающего, как использовать человеческие слабости, но она повинуется Богу и Его Слову. А при таком повиновении Бог приходит на помощь, вмешивается в семейные конфликты и так воздействует на сердце мужа, что он меняется. Августин пишет, что покорная настойчивость Моники одолела Патриция, несмотря на его равнодушие к религии и распущенность. И в этой победе Августин превозносит не мать, а Бога, который помог ей взять в этом верх над мужем, которому она, превосходя его, подчинялась, ибо в этом подчинялась, конечно, тебе и твоему повелению Божие. Таким образом, если современная жена, превосходя мужа, хочет взять верх над ним, то она должна покориться Божьему повелению и подчиниться мужу. Результат такой стратегии сказался не сразу. Августин пишет: «И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа напоследок дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина». За несколько лет перед смертью, в 371 году, Патриций крестился и остаток дней провел в мире с Богом. А когда он умер, Моника, оставшись вдовой, полностью посвятила себя детям, которых у нее было трое – Августин, Навиги и их сестра, имя которой Августин не упоминает, но традиция называет ее Перпетуей. Навигий был благословенным христианским юношей, спутником своей матери, а в конце жизни помощником своего брата Августина. Перпетуя тоже была доброй христианкой, а вот Августин вел себя совсем не по-христиански. Мать учила, воспитывала, наставляла Августина в христианских добродетелях, а его влекло совсем иное. Ему нестерпимы были эти наставления, и он взбунтовался. Какая знакомая реакция, типичная ситуация. Верующая мать увещевает сына, а он кричит ей в ответ: «Не хочу больше слышать твоих разговоров, ты мне надоела». Как поступить матери в этом случае? Как найти путь к сердцу сына и покорить его для Христа и жизни вечной? Во все века конфликт матери и сына был одним из самых трудных семейных конфликтов. 21 век не принес решения этого конфликта, а наоборот, усугубил кризис между родителями и детьми и создал часто непреодолимую стену непонимания между ними. Как достучаться до сына? Как сыну найти путь к материнскому сердцу? Как и всякая мать, Моника часто повторяла сыну, что можно, а что нельзя, направляла его к лучшему, вела собрание святых. Но, как и всякий сын, Августин воспринимал эти советы как подавление своей личности, как унижение и насилие. Где та педагогическая грань, которую не должна переступить мать и к которой должен приблизиться сын? Прежде всего, матери следует помнить, что ее любовь к сыну не должна превратиться во властное руководство, которое по сути своей есть эгоизм, любовь к себе, превозношение над сыном. Мать имеет право над сыном, но использование этого права должно ограничиваться уважением к нему, особенно в подростковом и юношеском возрасте. 16-летний Августин во время учебы в Мадауре, вдали от дома, чувствовал себя уже вполне взрослым мужчиной. «Моя мать по плоти, уговаривавшая меня соблюдать чистоту, не позаботилась, однако, обуздать супружеской привязанностью мое возмужание. И, как он пишет дальше, я пустился во все тяжкие. Страсти кипели во мне несчастно. Увлекаемый их бурным потоком, я оставил тебя, я приступил все законы твои и не ушел от бича твоего. А кто из смертных ушел? В 16-летнем возрасте моей плоти надо мной подъяла скипетр свой, целиком меня покорившая безумная похоть, людским неблагообразием дозволенная, законами твоими неразрешенная. Туман поднимался из болота плотских желаний, и, бивший ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности». К этому времени, по вере Моники, вся семья обратилась к Господу, кроме мятежника Августина, и началось неустанное сражение между сыном и матерью. Сражение без намека на ненависть. Поначалу Моника думала, что на Августина можно воздействовать уговорами. Когда она убедилась в бесплодности своих слов, она стала просить известных проповедников поговорить с сыном. «Когда мать моя, — вспоминает Августин, — упрашивала одного епископа удостоить меня своей беседы, опровергнуть мои заблуждения, отучить от зла и научить добру, то он отказался, что было, насколько я сообразил впоследствии, конечно, разумно. «Оставь его там и только молись за него Богу», — сказал этот служитель церкви. А когда мать моя все-таки не успокоилась и продолжала еще больше настаивать, моля и обливаясь слезами, чтобы он увиделся со мной и поговорил, тогда он с некоторым раздражением и досадой сказал: «Ступай. Как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет». Матери непокорных сыновей. Слышите ли вы эти слова, которые Моника приняла так, как будто они прозвучали ей с неба? «Сын таких слез не погибнет». В этих словах есть указание на путь спасения сына. Он заключается не в увещевании его, не в наставлении того, кто уже знает все истины, а в молитвенном предстоянии пред Богом, героическом подвиге моления. Августин знал истину и путь к ней с детства. Он пишет: «Имя Спасителя моего всосал я с молоком матери». Его проблема была не в том, что ему плохо объяснили Евангелие, а в том, что у него не было решимости и желания жить по Евангелию. Поэтому мудрый пастор отказал матери в ее просьбе поговорить с сыном. Сыну нужны были не разговоры, а благодатная молитвенная поддержка. Как часто современные матери больше полагаются на разум и интеллект, чем на силу молитвы. Но как необходимо именно в 21 веке сыновьям непрестанная молитвенная поддержка. Моника поняла, что ждал от нее Господь. И, как пишет Августин, она «принесла тебе в жертву за меня кровавые и сердце денно и ночно лившиеся слезы. Мать моя верная, твоя служанка, оплакивала меня перед тобой больше, чем оплакивают матери умерших детей». Она видела мою смерть в силу своей веры и того духа, который обладала от Тебя. И Ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее и не презрел слез потоками орошавших землю в каждом месте, где она молилась. Когда Августин впал в манихейское заблуждение, Моника отказалась даже жить с ним в одном доме и сидеть за одним столом. Но Господь вразумил ее через сон, и она согласилась разделять с ним кров и трапезу. Как часто родителям хочется отделить от себя непокорных взрослых детей, и иногда это надо сделать. Но если дети согласны жить с родителями, то матери и отцы должны нести нелегкое бремя христианского свидетельства в своем доме, осоляя обстановку своим присутствием. Настойчивые молитвы Моники были услышаны, хотя, как замечает Августин, в духе она родила меня с большими муками, чем в теле. Сына крови своей сделала сыном слез. Она выплакала, вымолила его у Бога. Кризис матери с сыном окончился полной идиллией. Последовав за Августином в Италию и увидев там обращение сына и его полное посвящение Господу, Моника успокоилась. Августин вспоминает: «Усталые от долгого путешествия, наконец в одиночестве, мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик, и мать сказала мне: „Сын, что до меня-то в этой жизни, мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни. Раньше, чем умереть, увидеть тебя ортодоксальным христианином. Господь подарил мне больше. Он дал тебя увидеть рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь еще делать?“ Не прошло и 5 дней, как она слегла в лихорадке, и на 9-й день болезни своей, на 56-м году жизни своей и на 33-м моей, пишет Августин, эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела. Моника ушла к Господу. Хорошо, когда кризис с родителями заканчивается у детей такой любовью и теплотой. Но Августина ждало еще несколько кризисов в личной жизни. Не менее мучительным и болезненным был кризис, постигший Августина во взаимоотношениях с любимой женщиной и сыном. Еще в юности Августин, будучи страстной натурой и находясь вдали от родительской опеки, в развратной среде карфагенского общества не мог удержать в узде свою плоть. И очень рано в его личную жизнь вошла женщина. «В эти годы я жил, — пишет Августин в своей исповеди, — с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным. Я выследил ее в моих безрассудных любовных исканиях. Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу. Тут я на собственном опыте убедился, какая разница существует между спокойным брачным союзом, заключенным только ради деторождения, и страстной любовной связью, при которой даже дитя рождается против желания, хотя родившись и заставляет себя любить». Женщина, которую Августин ни разу не назвал по имени, и которая была его гражданской женой в течение 14 лет, происходила из низов общества и не соответствовала Августину по положению. Но из всего видно, что он глубоко полюбил ее и был ей верен все эти годы. Она же была верна ему всю жизнь. Почему Августин так подчеркнуто избегает называть по имени, упоминая о ней не только в своей исповеди, но и в других, более поздних произведениях? «Та, с которой я привык спать», «та, которая была рядом». Но ведь и любимую кошку мы называем по имени. Может быть, это бесчувственность? Ну, уж в этом Августина никак нельзя обвинить. Уже на пороге старости, когда он писал свою исповедь, в его уже почти не бьющемся для земных страстей сердце монаха все еще остро жила память о ней, неназванной. Она была живой раной в его душе, и прикоснуться к ней, назвать ее по имени и снова вызвать из небытия для Августина было и страшно, и больно, как бы снова не открылась кровоточащая заноза. Сердце мое, все еще прилепленное к ней, терзалось так, что истекало кровью, влачилось в крови. А потом, когда он уже покинул ее, рана моя из кровяной сделалась гнойной. Это говорит он о том, что было много лет назад, и что прошло как бы бесследно, но осталось неумертвимым. Эту женщину Августин встретил, когда ему было 17 лет, время богослужения. «Я осмелился даже во время совершения службы твоей в церковных стенах гореть желанием и улаживать дело, верным доходом с которого была смерть». Она была христианкой, но ответила на любовь Августина, происходившего из верующей семьи, но бывшего очень далеко от Бога. Для Августина эта связь была настоящим благословением, и не только потому, что от их союза родился сын Адиодат, подаривший ему радость отцовства, но и потому, что он уже не растрачивал себя на случайные связи и постоянно ощущал поддержку любящего сердца. Но для его спутницы эта связь была необъяснимой смесью счастья и горя, и неизвестно, чего было больше. Она, безусловно, любила Августина всем сердцем и готова была все отдать для него, но их незаконное сожительство было для нее постоянным укором. И не потому, что она боялась возможности одиночества и того, что Августин бросит ее. Такое действительно могло случиться в любой момент, и кажущаяся свобода личной жизни в таких случаях всегда превращается на практике в неуверенность в завтрашнем дне. Но главное, она сознавала греховность и неопределенность своего положения. Как часто она просыпалась по ночам и плакала, глядя на мирно посапывающего Августина. «Ах, если бы он был мой настоящий муж!» Ей не нужны были знатность и богатство. Ей нужен был покой и стабильность. Люди третьего тысячелетия все чаще и чаще возвращаются к языческим обычаям гражданского брака. Молодые юноши и девушки любят свободу и независимость. Им кажется, что, связав себя узами юридического брака, они ограничат себя. Но только в таком ограничении они и могут стать по-настоящему счастливыми. Особенно это касается женщин, которые в силу своей физиологической природы нуждаются в стабильности, постоянстве и сильном лидере. О, как легкомысленно обрекают себя молодые девушки на слезы и стрессы. Но в случае с Августином его спутница обрекла себя на умноженную печаль. Она не только подвергла себя душевным, психологическим терзаниям, но и вергла себя в мучения духовные. Как христианка она прекрасно понимала, что делает грех, живет в блуде и беззаконии. И это, безусловно, терзало ее душу еще больше. Какой-то суровый урок молодым христианам, которые понимают, что грешат перед Богом, но не в силах обуздать свои эротические страсти. Какой печальный путь им предстоит пройти, но Господь по милости Своей даже в этом пути проявляет свою любовь и из наших ошибок может создать славу свою. Августин хорошо понимал эту истину, которую позже стали называть «этиам пиката», даже грехи. В августиновском трактате о свободном решении есть такие строчки: «Даже и наши грехи, этиам пиката ностра, необходимые для полноты Вселенной». А в другом письме он писал: «Именно для избранных, любящих Бога, Он все оборачивает во благо, настолько все, что если некоторые из них развратятся, Он и развращение их оборачивает во благо, так что они выходят из него, став скромнее и мудрее». Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Пишет апостол Павел в письме Римской Церкви. Евангелие и Августин не поощряют грех, но понимают, что мудрость Божия, допуская его, способна использовать и греховный поступок для покаяния и очищения чада Божия. Спустя много столетий Пушкин признавался в своем стихотворении «Воспоминания» «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Строк печальных не смываю. Пятно греха на душе Августина вело его к постоянному осознанию своей слабости и силы Христовой. И спутница Августина в грехе, его сожительница, в полной мере испив чашу страданий, смогла прийти к глубокой преданности Христу. После 14 лет незаконной связи, разлуки, встреч, пылких объятий и горьких упреков, Августин решил оставить ее и жениться правильно, на какой-нибудь достойной девушке с выгодой и пользой. Об этом периоде своей жизни он потом вспоминал. «Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к браку, и Ты, Господи, смеялся надо мной. Ты был ко мне тем милостивее, чем меньше позволял находить усладу там, где не было Тебя». Решился на брак он не сам, а по настойчивому внушению матери Моники. Мать приехала к Августину в Медиолан и усердно хлопотала, стараясь найти ему приличную жену, и вскоре сосватала девушку такую юную, что ей еще надо было ждать 2 года для брачного возраста. Судя по тогдашним ранним бракам, этой девочке было 12 лет. Но во всем остальном она была такой, как хотел Августин. Добрая, тихая, красивая, целомудренная и с таким приданым, что они могли всю жизнь прожить в полном довольстве. Все складывалось как нельзя лучше. Августин официально посватался и получил согласие. Через 2 года была назначена свадьба. Но как быть с той, с которой он жил уже столько лет и был верен ей? Как быть с матерью сына его, пред людьми любовницей, а пред Богом женой? Чтобы принять в дом вторую, надо было выгнать первую. У Августина не было сил сделать это, но он сделал это руками матери. «Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое, которое приросло к ней, разрезали, и оно кровоточило. Она вернулась в Африку, дав тебе обет не знать другого мужа и оставив со мной моего незаконного сына, прижитого с ней». О себе Августин пишет с жалостью: «Сердце мое кровоточило». А что было с сердцем его спутницы? «Двое будущих святых, Моника и Августин, выгнали из дому ни в чем не повинную женщину так, как добрый человек и собаку не выгонит. И самое поразительное, что нигде и никогда в многочисленных письмах и трудах Августина не звучит и нотки раскаяния в этом поступке. Августин, который так чувствителен к растениям и животным, не чувствует своей вины перед любимой. Моника, которая мучается в совести своей от того, что не знает, как правильно поститься в пятницу или субботу, невозмутимо спокойно устраивает судьбу сына, обрекая на страдания его любимую. Как это понять? Конечно, нас разделяют тысячелетия и совершенно разные культуры. Конечно, жизнь и страдания человека совершенно иначе оценивались в эпоху Августина, чем в 21 веке. Но христианские нормы остаются неизменными. Поэтому, видя ошибки отцов, нам следует брать уроки с них, а не судить их. Нам не надо понимать и оценивать поступок Моники и Августина. Написано, что святые будут судить мир, когда придет Господь и откроет скрытое во мраке, но не современным, грешным людям, живущим в развратном мире, судить святых. И все же, главный урок, который надо извлечь из этого случая, заключается в том, что слепая материнская любовь не всегда может сделать правильный выбор для своего сыночка. Сколько христианских матерей испортили жизнь своим сыновьям, навязывая им правильный с точки зрения разума брак. Брак по расчету не приносит благословений. Чаще всего родители, навязывая детям выгодную партию, движутся эгоистическими соображениями, думая больше о себе, о своем положении в обществе, о том, что скажут друзья, знакомые и соседи. Это происходит подсознательно, и очень трудно обнаружить в себе эти скрытые греховные пружины. С юридической, легальной точки зрения, Августин не мог жениться на женщине из низшего сословия, которому, очевидно, и принадлежала мать Адиодата. Но он мог оставаться с ней до конца жизни, если бы не его мечты о блестящей карьере, если бы не потакание со стороны матери. Но жизнь его сложилась иначе, и карьера не состоялась, и любимую потерял. Выгодный брак, предсказуемое будущее – все это вступило во все более углубляющийся кризис со смыслом жизни. «А для чего все это надо?» — все чаще спрашивал себя Августин и не находил ответа. Если человек начинает всерьез задавать себе этот вопрос, он неизбежно придет либо к Богу, который один может дать ответ на него, либо к самоубийству, которое заглушает этот вопрос в виде наркомании, пьянства, разгула или неистовой всепоглощающей работе. Августин не побоялся спросить себя, зачем мне карьера, деньги и удовольствие. И Господь ответил ему в Медиоламском садике. Августин покаялся и обрел себя в церкви, а смысл жизни обрел в Боге. Став христианином, Августин решил быть им до конца. Такой человек, как он, не мог удержать евангельского равновесия и баланса в личной жизни. Он был радикалом, человеком крайностей. Поэтому под влиянием неоплатонизма, вдохновленный примером Антония Великого, он понимал обращение как полное монашество, как отказ от всего, в том числе и от сексуальных наслаждений в пользу абсолютного воздержания. Для него христианство выглядело как радикальный разрыв с прошлым, отказ от карьеры ради уединения в узком кругу друзей, от богатства ради бедности, от всех и всяческих чувственных желаний и наслаждений ради аскезы. Пасхальной ночью 387 года епископ Амбросий преподал Августину крещение, и тот возвратился в Африку. Вернувшись в Тагасту, Августин продал отцовское имение и, собрав вокруг себя наиболее преданных друзей, организовал своего рода монашескую общинку, в которой он намеревался провести остаток своих дней. Это не было отшельничество в точном смысле этого слова, но это была попытка отвратиться от мира и его чувственных наслаждений, живя в обществе, но предаваясь философствованию, молитвам, занятиям литературой, наукой, искусством. Благодаря блестящим литературным способностям и безупречной философской логике Августин сформировал многие взгляды и доктрины христианства, но именно на нем лежит ответственность за в высшей степени сомнительный путь развития Западной Церкви в вопросе подавления сексуальности. В понятии Августина сексуальность была неразрывно связана с грехом и фактически являлась грехом. В письме константинопольскому патриарху Атику Августин писал: «Если бы влечение плоти существовало в раю, то никогда не вынуждало бы оно дух к мыслям о неподобающих и недозволительных радостях. Не требовалось бы держать его в узде с помощью супружеской умеренности или вести с ним борьбу с непредсказуемым результатом посредством аскетических усилий. Когда же возникла бы потребность в этом лечении, оно, напротив, подчинялось бы воле личности со всей легкостью, присущей акту искреннего послушания. С точки зрения Августина, в идеале люди должны вступать в половую связь лишь с целью деторождения. Желание сексуального наслаждения ради него самого греховно и поэтому должно быть подавлено. О том, что оно может обогатить или углубить отношения супругов, Августин не мог и помыслить. Это понимание сформировало богословскую позицию исторических церквей и в особенности Западной католической церкви на все последующие века. Взгляды Августина дали теоретическую базу для обязательного безбрачия всего католического духовенства, так называемого целибата, и для отношения официального католичества к браку как к нецеломудренному, если супругами движет стремление к наслаждению. Каким искажением и злоупотреблением в этой сфере привели взгляды Августина церковь в средние века, нет нужды здесь и упоминать. Так кризис семьи и личной жизни Августина вышел далеко за рамки его индивидуальных проблем. Радикализм Августина вывел его из семейного кризиса не путем разрешения конфликта и выстраивания правильных взаимоотношений, а путем устранения участников конфликта, то есть путем устранения семьи и личной жизни как таковой. Это действительно самый простой способ разрешения конфликтных ситуаций. Нет человека и нет проблемы. Но на самом деле проблемы остаются. Бог иначе смотрит на семью и на взаимоотношения супругов, чем смотрел Августин. Если по мысли Августина брак был задуман Богом только с целью продолжения человеческого рода, то по мысли самого Бога брак был задуман, чтобы воспитать человека и решить его первую проблему – одиночества. И сказал Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». У человека в раю было общение с Богом, было интересное занятие – управление всей тварью, но он оставался одиноким и несовершенным. То есть человек, хотя и был создан для единения с Богом, не способен достичь такого единения в одиночку. В плане Божьем от начала было сотворение семьи как единство не одинаковых, но взаимно дополняющих друг друга личностей. До грехопадения брак не был тяжким бременем, а был радостным общением. Радостное общение и единство должно было по Божьему замыслу охватить всего целостного человека, то есть его дух, его душу и его тело. Поэтому как Ветхий Завет, так и Новый устами Иисуса Христа подтверждают: «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене, и будут два одною плотью». Стать одной плотью и быть едиными означает достичь духовного единства, единства душевного и единства телесного. Духовное единство заключается в том, что муж и жена, каждый в отдельности, полностью доверяются Господу и имеют общение с Ним, а через Него имеют общение друг с другом в духовных вопросах, удовлетворении религиозных потребностей и чаяниях души. Они ищут, как действует Божий замысел в жизни друг друга и пытаются помочь раскрытию и исполнению воли Божьей в отношении супруга. Душевное единство выражается в формировании единства взглядов и целей, оценок и суждений. Оно означает не одинаковость ценностных систем и ориентаций, а именно согласованное единство, как единство цветков розы на одном кусте. Душевное единство – это инфраструктура, которая помогает удовлетворить все запросы души каждого из супругов. Их эмоции, чувства, их рассудочные рассуждения, рациональные потребности, их волевые решения. Единство мужа и жены невозможно без телесного единства. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, наставляет апостол Коринфскую церковь. При этом телесное единство нельзя свести только к плотскому соитию. Половая связь действительно является источником самых сильных наслаждений, чем ловко пользуется сатана, обманывая людей, убеждая их, что это и есть высшее удовольствие, которое может испытывать человек. Но секс ради удовлетворения – это пустышка, которая на миг удовлетворяет тело, оставляя личность в том же опустошенном и отчаянном состоянии. Но когда Священное Писание говорит о телесном единстве, оно предлагает нечто большее, чем простое физическое удовольствие. Телесное единство – это радость и удовлетворение для тела, которое обогащает личность и повышает у каждого из супругов осознание нерушимости их союза, их всестороннее и абсолютное единение, в котором нет никаких преград. А это значит, что телесное единение не может возникнуть от случайных связей, во время которых люди могут не знать имени друг друга, а тем более ничего не знать о личности партнера. Поэтому Писание учит: «Утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасною серною. Любовью ее наслаждайся постоянно», сказано в книге «Притч». То есть Бог учит видеть постоянное услаждение и в телесном единении супругов, как и в их духовном и душевном единстве. Августин, ослепленный греховностью, которая действительно проникла в телесную среду гораздо глубже, чем в любую другую, не увидел в семье источник единения, радости и удовольствия. Не понял библейского слова «двое станут одна плоть», то есть двое в истинном соитии духа, души и тела могут и должны стать одной системой, как ключ и замок, оставаясь разными, выполняют свое назначение, только соединяясь вместе, так муж и жена должны стать функционально едины. Для Августина кризис семьи так навсегда и остался кризисом, гноящейся раной, хотя эту боль он все оставшиеся годы жизни переносил мужественно и свято.